когда уже поздно. Он задумывается и сыплет пепел прямо на скатерть мимо пепельницы. Жена его смотрит на него, нежно улыбаясь, и не делает ему замечания. Потом также молча сбрасывает пепел на пол. Уже поздно. Георгию Иванову пора на вокзал. Мандельштам едет его провожать. На перроне он вдруг снова начинает уговаривать Георгия Иванова бросить безумную мысль разорвать командировку и остаться в Петербурге. «Если ты останешься, мы с Надей тоже переберемся в Петербург. Честное слово, переберемся». И Георгию Иванову вдруг становится ясно, что Мандельштаму не так уж сладко в Москве, что он хотел бы вернуться в Петербург. Хотя, может быть, сам не сознает этого. Поезд подошел, и Георгий Иванов, отыскивая с помощью проводника свое место в спальном вагоне, ведь теперь при НЭПе снова появились спальные вагоны и услужливые проводники. «Так все-таки едешь. Тогда вряд ли увидимся, а может быть, одумаешься, а? До свидания, Осип!» И Георгий Иванов обнимает его крепко и целует. «Не до свидания, а прощай, если уедешь. Прощай, Жорж!» У Мандельштама глаза полны слез. «Полно, Осип! Скоро все кончится, все переменится. Я вернусь, и мы с тобой снова заживем в Петербурге». Но Мандельштам грустно вздыхает. «Ты никогда не вернешься». Георгий Иванов во что бы то ни стало хочет отвлечь его от черных мыслей, рассмешить его. «А почему ты так уверен, что никогда? Разве не ты сам писал?» И он напевает торжественно под мелодичную сурдинку, подражая Мандельштаму. «Кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье восклицанье, когда в Москве локомотив свистит?» Конечно, он хотел рассмешить Мандельштама, но такого результата он не ожидал. Мандельштам хохочет звонко и громко на весь перрон. Уезжающие и провожающие испуганно шарахаются от него. «Как, повтори, пока в Москве локомотив свистит? Ой, не могу, лопну!» И снова заливается смехом. А локомотив действительно свистит. И уже третий звонок. Георгий Иванов в последний раз обнимает хохочущего Мандельштама и вскакивает в поезд. «До свидания, Осип! До свидания!» Поезд трогается. Георгий Иванов машет платком из окна. Мандельштам все еще трясется от смеха, кричит что-то. Но колеса стучат, и слов уже не разобрать. Хотя мне самой это теперь кажется невероятным, но в те годы настоящим властителем моих дум был не Гумилев, а Блок. Конечно, я была беспредельно предана моему учителю Гумилеву и по-цветаевски готова через все века за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика. Не только была готова, но и брела всюду и всегда. Я следовала за ним, как его тень, ежедневно, зимой и летом, осенью и весной. Правда, не в суровом плаще ученика, а, смотря по погоде, то в котиковой шубке, то в рыжем клетчатом пальто моем, то в легком кисейном платье. Я заходила за ним во всемирную литературу на Маховой, чтобы оттуда вместе возвращаться домой. Я сопровождала его почти на все его лекции. Я так часто слышала его лекции, что знала их наизусть. Гумилев в шутку уверял, что во время его лекций я ему необходима как суфлер актеру для уверенности и спокойствия. «Знаю, если споткнусь или что-нибудь забуду, вы мне сейчас же подскажете». Он и сам постоянно навещал меня или звонил мне по телефону,